Юбилейный оптимизм официальной пропаганды не рассеивал уныние. Два столетия развития Соединенных Штатов Америки, радикально преобразив материальные условия жизни общества, ни в чем не изменили главного. Жизнь личности в этом обществе по-прежнему определяла исключительное неравенство его членов. Равенство, которое было провозглашено Декларацией независимости, за которое сражались в революцию и во время гражданской войны, все еще не достигнуто и сейчас. Продолжается концентрация средств и власти в руках все меньшего числа лиц, в то время как миллионам американских граждан отказывают в справедливой доле национального богатства. Высказалось на этот счет профсоюзное объединение «Американская федерация труда, Конгресс производственных профсоюзов» АФТ-КПП. Ему вторил профессор из Калифорнии Дауд, издавший книгу «Изуродованная мечта. Капиталистическое развитие Соединенных Штатов». Экономическое неравенство, которое питает все другие формы неравенства, всегда являлось характерной чертой американского образа жизни. За последние 25 лет неравенство в распределении национального дохода не уменьшалось, а увеличивалось. И верно. Лишь 4% взрослых американцев владели собственностью на сумму более 60 тысяч долларов, включая наличность и недвижимость. Совокупная стоимость их собственности превышала 1 триллион долларов. Гораздо больше, чем совокупный валовой национальный продукт десятков стран Африки, Азии и Латинской Америки. Прав был иностранный наблюдатель, итальянец Корсини. Спустя 2 столетия после подписания Декларации независимости, которая объявляла всех людей равными и провозглашала эру свободы и прогресса, американцы стремятся свести счеты с прошлым и смотрят на настоящее и будущее с озабоченностью. Отвечают глубоким скептицизмом на казенный оптимизм правительства, несут на своих плечах груз кризиса, захлестнувшего американское общество. В конце десятилетия политическому руководству Соединенных Штатов оставалось одно – сказать правду, квалифицировать нездоровье в идейно-политической жизни страны как важнейшую национальную проблему. Президента Картера, подтвердившего в июле 1979 года реальность кризиса доверия в США, поддержали в этой оценке до 80% граждан. Президент не жалел драматизма, характеризуя меру неблагополучия в стране. Это кризис веры, кризис, который затрагивает мое сердце, душу и дух нашей национальной воли. Мы можем видеть, как этот кризис проявляется в растущих сомнениях в смысле нашей жизни, в утрате единства целей нашего народа. Подрыв нашей веры в будущее несет в себе угрозу уничтожения самого социального и политического строя Америки. Последний раз в американской истории столь тревожно говорил только Рузвельт в разгар экономического кризиса 30-х годов. Тема кризиса доверия стала одной из ведущих для выступлений Картера к концу его президентства. Известный журналист Фаф, однако, обоснованно написал: «Сама идея морального кризиса, который признает администрация демократов, вероятно, может использоваться для прикрытия провалов практической политики». Комментируя откровение президента, вздыхал обозреватель Сайди: «Снова слова без взаимопонимания, обещания без средств их осуществления». Переплетение кризисов в различных областях общественной жизни. Фактический отказ власти содействовать улучшению жизни трудящихся. Все это было взаимосвязано, одно дополняло другое.